Глава 16. 21 июня послу Германии в СССР Шуленбургу было передано заявление, в котором говорилось, что по полученным сведениям германские войска скапливаются у западных границ Советского Союза. Советское правительство просило правительство Германии дать разъяснение по этому поводу. Это заявление было передано Гитлеру, когда до начала войны оставались минуты. В это время Чонкин, накануне помирившийся с Нюрой, еще спал. Потом почувствовал малую нужду и проснулся. Некоторое время он лежал, не решаясь выбраться из-под теплого одеяла и втайне надеясь, что его желание пройдет само по себе, но желание не проходило. Он дождался того момента, когда нельзя было терять уже ни секунды. Сунув ноги в ботинки и накинув на голые плечи шинель, он выскочил на крыльцо, а дальше не побежал, было некогда. Утро было ясное, свежее. На траве, на листьях деревьев, на плоскостях самолета лежала густая роса. Солнце уже оторвалось от горизонта и на глазах сужалось. Красные отблески его лежали на стеклах домов, стояла полная тишина, нарушаемая время от времени тихим и сонным мычанием коров. Чонкин хотел было разбудить Нюру, чтобы она подоила и выгнала в стадо красавку, но потом передумал и решил сделать все сам. Правда, когда он брал подойник, Нюра проснулась и хотела подняться, но он ей сказал: «Ладно, спи дальше», и пошел в хлев. Подоив красавку, он открыл ей одну половинку ворот, но корова не выходила. Она привыкла, что перед ней раскрывают ворота настежь. «Вот скотина», — подумал Чонкин, — и хотел протянуть ее вдоль спины палкой, но пожалел. — Давай, выметайся, — миролюбиво проворчал он, открывая вторую половинку ворот. Красавка, презрительно покосившись в сторону Чонкина, прошла мимо и, торжественно покачивая головой, увенчанной короткими рогами, направилась к выходу из двора. Тут подоспело и стадо. Коровы разбрелись по всей широкой улице, и на ходу, принюхиваясь к столбам и заборам, сонно вздыхали. Позади стада, раскачиваясь на лошади, ехал новый пастух Леша Жаров. Вместо седла под ним была старая телогрейка. Ее рваные рукава висели и, как маятники, раскачивались в такт ходу лошади. Увидев пастуха, Чонкин захотел поговорить с ним и, подойдя к калитке, крикнул: «Эй, слышь ты, как вообще жизнь-то?» Леша потянул на себя уздечку, остановил лошадь и с любопытством посмотрел на Чонкина, которого видел впервые. — Жизнь вообще-то ничего, — сказал он, подумав. — Подходящая жизнь. Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал: — Сегодня, видать, по всему будет ведра. — Будет ведра, если не будет дождя, — сказал Леша. — Без туч дождя не бывает, — заметил Чонкин. — Без туч не бывает. А бывает так, что и тучи есть, а дождя все равно нету. Бывает и так, — согласился Леша. На этом они расстались. Жаров поехал догонять стадо, а Чонкин вернулся в избу. Нюра спала, раскинувшись по всей кровати. Будить ее было жалко. Чонкин походил немного по избе, но, не найдя себе никакого занятия, все-таки подошел к Нюре. — Слышь ты, подвинься, — сказал он, тронув ее за плечо. Солнце уже светило прямо в окно, пыльный луч его упирался в противоположную стену, на которой висели ходики с покореженным циферблатом. Ходики были старые, механизм пропылился, в нем что-то шуршало и щелкало. Стрелки показывали 4 часа. В это время немцы бомбили Киев.